Глава 1. Самая храбрая из скрытых в вас сущностей. Можно с уверенностью сказать, что всем нам случалось испытывать это чувство. Вы знаете, что в вашей работе, отношениях или в жизни в целом что-то явно никуда не годится, но не представляете альтернативы. Когда я поняла, что образ жизни, ради которого я прикладывала столько усилий, вовсе не отражал мою подлинную сущность, пришло осознание, что я не знаю, чем его заменить. Я и правда не знала, кто я и чего на самом деле хочу. Больше всего на свете я боялась делать шаг в любом направлении, потому что сомневалась, можно ли себе доверять, способна ли я принимать разумные решения. В конце концов, разве не я делала выбор раз за разом, который привел меня к тому, где я нахожусь? До того момента я принимала в своей жизни одно решение за другим и была убеждена, что двигаюсь в направлении желаемой цели. И вот я обнаруживаю, что это совсем не так. Когда я немного внимательнее рассмотрела тот выбор, который мне случалось делать, я поняла, что уже много лет у меня не было уверенности в том, что я на верном пути. Оглядываясь назад, я понимала, что было много моментов, когда я игнорировала сигналы, посылаемые мне телом и интуицией, и постоянно выбирала варианты, основанные на мнении окружающих обо мне, на том, какой замечательной я надеялась им показаться. Я не прислушивалась к своему внутреннему голосу. Переключение от внешних сигналов к внутренним — большой труд. Поэтому многие из нас этого избегают всевозможными способами. Моё «я», весьма логичное и прагматичное, теперь пыталось настроиться на волну смутных, трудно выражаемых словами стремлений к переменам. И я часто чувствовала противоречие. Некая часть меня по-прежнему желала порядка, привычных действий, уютного, безопасного пути, пусть все это до сих пор и не привело к счастью. По крайней мере, это был путь, который был понятен и мне, и всем окружающим. Я не хотела быть одной из тех, кто прислушивается к мудрости своего тела. А как насчет голоса интуиции? Я вас умоляю. Я не собиралась доверять чему-то такому, чье существование даже не подтверждено наукой. Я пыталась сохранить ощущение безопасности и что у меня все под контролем, для чего хотела немедленно разработать новый план взамен старого. И в этом как раз была проблема. Я хотела одновременно мечтать о великом и быть реалистом, и в результате ничего не добивалась. Пришло время перестать цепляться за возможность все контролировать и составлять подробный план заранее. Каким бы ни был следующий план, намечаемый мной в моей жизни, он должен опираться на мое истинное «я» и настоящее желание, а для этого нужно было задавать более сложные вопросы, провести глубокий самоанализ. Дойдя до этого момента, все мы чувствуем, как задача нас одновременно и притягивает, и отталкивает. Мы хотим радикальных перемен, но при этом нужны практичные планы. Мы можем получить и то, и другое, но не одновременно. И именно поэтому для любых изменений так важно понять, кто вы на самом деле и чего в действительности хотите. Мы должны задать вопросы, которые требуют от нас честного взгляда на себя и свою жизнь. Кто я на самом деле? Чего я на самом деле хочу? Что такое счастливая жизнь? Как мне проявить мое истинное, внутреннее «я» во внешней жизни? Любую коучинговую работу я начинаю с того, что следует ответить на такие вопросы честно. Когда мы задаем правильные вопросы, становятся видны возможности и проявляется тот аспект вашей сущности, который до этого, пожалуй, пребывал в беспробудном сне. Именно это я называю вашей самой храброй сущностью. В этой главе мы попытаемся обратиться к такого рода вопросам, начиная с самого важного. Чего вы на самом деле хотите от жизни? Как бы вы ни ответили на этот вопрос, он открывает перед вами путь к знакомству с вашей самой смелой сущностью, ее образом жизни, ее ценностями, с тем, что вызывает у нее восторг и что ей больше всего хотелось бы испытывать. Храбрость есть в каждом из нас. Мы не превращаем себя в смельчаков. Мы скорее убираем все наносное. Например, парализующую неуверенность в себе, за которым была скрыта эта сущность, не имея возможности заявить о себе. В этой главе будут даны разные упражнения, начиная от задания честно сказать, что именно не работает, до задания рассмотреть ваши самые смелые мечтания, объективно посмотреть на целостность вашей личности. Во многих отношениях то, что вы обнаружите, станет для вас как бы официальным разрешением, которое вы выдаете сами себе. Не поддаваться навязанным обязательствам, внешним инструкциям и начать самостоятельно определять, какой должна быть ваша свободная, радостная и смелая жизнь. Когда в вас заговорит отвага, ваше истинное внутреннее «я» перестанет играть в прятки с вами и определит вашу внешнюю жизнь. Что же такое ваша самая храбрая сущность? Коуч в своей работе старается получить как можно более конкретную информацию о том, чего человек хочет, чтобы можно было намечать маршрут к этой цели. Клиенты, участники и посетители семинара предлагали следующие варианты. Быть в состоянии разобраться, что они хотят чувствовать, и принимать решения, которые помогут им испытывать такое чувство. Делать то, что им интересно и приносит радость, даже если это означает выход за пределы зоны комфорта или может навлечь на них критику. Быть открытыми для нового опыта, даже если результат никто не может гарантировать. Развивать в себе умение более стойко переносить трудности через готовность совершать ошибки. Постоянно спрашивать себя, что в данной ситуации было бы храбрым действием, и выбирать соответствующий путь. Не терять веры в собственные силы, несмотря на проблемы, и активно использовать необходимые ресурсы. Использовать свое развитие для помощи другим. Эти желания полностью согласуются с психологией храбрости, новым исследовательским направлением, изучающим то, как люди культивируют и практикуют храбрость в своей жизни. В 2007 году исследователи даже разработали теоретическую модель того, что собой представляет мужественное мышление отдельного человека. И в него вошли все эти состояния и черты вместе. Таким образом, ваша самая храбрая сущность — не набор характеристик, а то, как все эти характеристики выражены, и это важные различия. В качестве примера я приведу Шей, инструктора по йоге, которая обнаружила для себя свою самую храбрую сущность на одном из моих семинаров. Несколько месяцев спустя она рассказала, что это полностью изменило ее подход к преподаванию йоги. До того, как она познакомилась со своей самой храброй сущностью, она, как и многие другие учителя йоги, вела урок «мягко до самого прощания намасте», легким вздохом завершающего занятия, напоминала ученикам, что необходимо соединиться воедино с асаной. После семинара у меня Шей сказала: «Моя самая храбрая сущность, извините за выражение, это наглая дрянь. Я поняла, что хотела бы на своих занятиях йогой подталкивать их преодолевать свои пределы. Я стала говорить ученикам: не избегайте асан, которые вам не нравятся. Примите позу, сделайте, насколько способны, но не надо ругать себя за то, что не получилось». Я до сих пор помню, как впервые сказала это на занятии, и какой напор в этом чувствовался. Это было совсем не похоже на все то, что я до этого видела в мире йоги. Когда все изменилось, я пошла и купила себе кожаную мотоциклетную куртку. И людям так нравится, что класс у меня всегда полон. Моя решительная сущность стимулирует меня, а я подталкиваю учеников не довольствоваться достигнутым и не пропускать то, что дается труднее, не идти по пути наименьшего сопротивления. Шей также поняла, что есть еще одна область, где она тешила себя иллюзией, что все хорошо, а именно ее личная жизнь. Она уже несколько лет жила с Малкольмом, ей хотелось бы выйти за него замуж, но он не желал связывать себя обязательствами. Новая, намного более дерзкая сущность Шей больше не желала мириться с этой ситуацией. В конце концов, они с Малкольмом приняли трудное решение — расстаться. «Теперь я снова хожу на свидание, ищу свою половинку», — поделилась со мной Шей. «Иногда это просто отстой. Но, как я говорю на своих занятиях, не пропускайте то, что трудно, те позы, которые вам не нравятся. Теперь я делаю то, о чем и не думала, пока у меня были отношения. Например, меня пригласили этой весной в качестве напарника-тренера поработать целый месяц на Бали. И я могу это сделать. Я могу собрать вещи и поехать, когда захочу. Ощущаю себя собой». Возможно, ваше храброе «я» не будет столь решительным, как у Шей. Моя клиентка Элен — торговый представитель. Ей регулярно приходилось бывать в командировках и проводить презентации для клиентов. Она сказала, что ее самое заветное желание — просто найти время для себя и прочесть все те книги, которые она когда-либо наметила и отложила на потом. Поначалу я подозревала, что желание Элен проводить больше времени за чтением связано с тем, что ей хотелось отдохнуть и восстановить силы после стольких лет, когда постоянно нужно было куда-то ездить, и что как только у нее появится время, пробудятся другие, более смелые мечты. Но, как оказалось, это действительно была мечта Элен. Элен в конечном итоге создала именно такую жизнь, как хотела. У нее стало много времени для чтения. Она уволилась с работы и переехала в крошечный домик. Небольшой трейлер площадью всего 23 квадратных метра. И это помогло ей значительно сократить расходы. Многим людям, возможно, ее простая жизнь могла показаться бедной. Но именно в этих условиях наиболее полно выразилась самая храбрая сущность Элен. Всякий раз, когда я задумывалась о том, что такое хорошая жизнь, я всегда думала о возможности читать больше книг и говорить о них с другими людьми, — рассказала Элен. Это вызывало у меня огромный интерес. Я так долго не позволяла себе этого, потому что это занятие не давало результатов, не вносило вклад в достижение целей и тому подобное. Но когда я действительно прислушалась к своим желаниям, то поняла, что даже не знала, что я за человек. Я не очень общительна, я тихоня. Так было всегда, с самого детства. Я всегда сидела, уткнувшись в книгу. Я хотела снова сидеть с книжкой. Позже Элен пошла учиться и получила магистерскую степень по литературе. И теперь она может вести дискуссии о книгах с другими любителями словесности. Шей и Элен воспитали в себе одни и те же качества храбрости — только по-разному. Каждая из них разобралась в своих истинных желаниях, стала следовать им, и это принесло радость. Обе женщины были готовы шагнуть в неизвестность, ошибаться и проявлять отвагу. Они сталкивались с трудностями, но верили, что найдут свой путь к цели. Но качества, которые составили храбрую жизнь, у каждой из них выражались по-разному, поскольку обе женщины имели разные ценности и потребности. Шей выбрала путь, на котором она становилась более наглой, напрямую говорила о том, что для нее важно, а Элен избрала уединение, в котором найдется время погрузиться в себя. Начав работу, которая привела их к этим переменам, обе женщины одинаково боялись рисков, которые эти перемены естественным образом повлекли бы за собой. Но обе решили, что больше не хотят мириться с меньшим. Они будут жить в согласии со своим истинным «я». Представить себе день свободы. Вот одно из моих любимых упражнений, которое помогло мне разобраться в том, как мне изменить свою жизнь. Оно называется «День свободы». Вы садитесь и намечаете активный, проживаемый на полную катушку день, где вы живете именно так, как хотите, не сдерживая себя. Вы подробно представляете все до мельчайших деталей. Одно из главных достоинств этого упражнения заключается в том, что оно поможет вам ощутить храбрость как реальность, а не как список задач под заголовком «нужно сделать». В этом упражнении постарайтесь одновременно мечтать о великом и не быть реалистом. Поначалу это показалось мне наиболее сложным. Но именно так мы сможем бесповоротно зафиксировать свое представление о желаемом, не сдерживая себя запретами и не ущемляя требованиям не витать в облаках. Если страх говорит вам «ты просишь слишком много» или «то, о чем ты пишешь, совершенно невозможно, тебе не хватит ни денег, ни времени», то наступил тот редкий момент, когда я прошу вас игнорировать страх и записывать даже самые амбициозные варианты. Если при этом вы будете насильно ограничивать себя или оценивать здраво все, что касается времени или денег, вы создадите жизнь, не выходящую за рамки, то есть вполне реалистичную. Стремитесь к большему. Позже вы разберетесь в том, что именно предпринять для достижения цели. А пока что пусть у вас будет великий план. День свободы. Задумайтесь, если бы вы проснулись завтра, и вся ваша жизнь пошла именно так, как вам хотелось бы, с утра до ночи, каким бы был такой день? Опишите его от начала до конца. Опишите, как вы просыпаетесь, где вы просыпаетесь, как вы себя чувствуете, когда просыпаетесь. Что вы с удовольствием предвкушаете после пробуждения? Расскажите о любых других ритуалах, которые будут у вас в то утро. Расскажите о работе, которой вы будете заниматься. Давайте считать для этого упражнения, что у вас такая работа, которая вам даже работой не кажется, потому что приносит удовольствие. Это деятельность, которая зажигает в вас радостный огонек. С кем вы общаетесь в течение дня? Что это за люди? Чем они увлечены? Какие у вас с ними общие интересы? Расскажите про дневные часы, потом про вечер. Живя такой жизнью, чем бы вы стали делиться с остальным миром, что отдавали бы людям? Есть ли у этого дня великое предназначение? Какие проекты вы увлеченно реализуете в течение дня? Какие у вас развлечения? Что вы делаете просто так, а не как шаг на пути к поставленной цели? Расскажите о тех, с кем вы живете. Расскажите о том, как вы выражаете свои творческие стремления. Расскажите, как вы отдыхаете и сбрасываете напряжение. Опишите, что вы чувствуете, когда ложитесь в постель в конце дня, того дня, в котором вы жили именно так, как должна жить ваша самая храбрая сущность. Люди рассказывают о самых разных реакциях на упражнение «День свободы». Некоторые испытывают радостное волнение и с нетерпением записывают всевозможные грандиозные планы. Другие тут же начинают задаваться вопросами, а правильную ли вещь они написали? Верно ли они выполнили упражнение? Есть те, кто с тревогой видит, что высказанное оказалось недостаточно решительным. Вот чем могу поделиться я. Это упражнение — просто дверь к размышлениям о том, как мужество может стать образом жизни. Другими словами, мало составить конкретные планы и привести свою жизнь в соответствие с тем, что вы записали. Вы получаете возможность мыслить вне стандартных категорий и при этом помнить, как ценна храбрость. Люди, которые поступают смело, не обязательно продают все имущество и переезжают в новую страну, и не всегда начинают прыгать с парашютом и заниматься экстремальными видами спорта. Хотя в приведенных примерах и требуется определенная отвага, чтобы действовать и разобраться со своими страхами, истина в другом. Вас просят представить себе храбрость как образ жизни, и подразумевается, что она станет одной из ваших приоритетных личных ценностей. Храбрость в вашей системе ценностей. Если вы считаете храбрость ценностью, то всякий раз, когда вы делаете выбор, вы готовы поступать соответствующим образом. И прыгать с парашютом при том совершенно не обязательно. Возможно, вы мама-домохозяйка и не намерены продавать все имущество, чтобы переехать в другую страну. Но как бы вам хотелось чувствовать себя в один из тех дней, когда у вас так много непростых родительских обязанностей? И в каком выборе, сделанном вами, может проявиться храбрость? Если же вы мечтаете стать одним из директоров вашей компании, то будьте готовы рисковать в случаях, где можете допустить ошибку, и верьте, что найдете способ со всем справиться. Следуя новым ценностям, вы постоянно спрашиваете себя, «Если бы решение принимала моя самая храбрая сущность, что бы она выбрала?» Именно этот вопрос задавала себе Элен, когда решила отказаться от своего стандарта жизни и снова пойти учиться. И единственной причиной тому было ее истинное желание. Это вопрос, который задавала себе Шей, когда облачилась в кожаную куртку мотоциклиста и стала совсем по-другому вести занятия йогой, и когда решила прекратить тупиковые отношения, а не оставаться с партнером только потому, что это удобно. Каждая из этих двух женщин была отважной и проявляла это на деле. В основе их поступков лежало мужество как образ жизни. Иногда после этого упражнения люди ощущают в большей степени прилив неуверенности, чем радостного волнения. Находятся те, кто говорит, что неуверенности не возникало, но и никаких других переживаний они не испытали, и было трудно настроиться на сам процесс. Это тоже нормально. Страх имеет разные формы, а чувство неуверенности и дискомфорта или нежелание приступать к процессу — просто его проявление. Это означает, что в глубине вашего существа вы осознаете, вот-вот могут произойти перемены, и что-то в вашей жизни будет поставлено на карту. То, что вы в состоянии заметить этот дискомфорт, окажет вам ценную поддержку, когда вы начнете преобразовывать те страхи или сомнения, которые вас сдерживают. В каждой главе этой книги вы познакомитесь с несколькими людьми, которые с трудом прорабатывали различные аспекты этого процесса. Но они изменили свою жизнь, потому что перестали считать страх или дискомфорт поводом, чтобы остановиться и не двигаться вперед. Каждый из них выполнил это упражнение и задумался, действительно ли на этот раз все получится. Они не позволили сомнениям остановить себя, а решительно встали на путь перемен. Они перешли черту и испытали свои возможности в действии. Другие, возможно, завершив упражнение, чувствовали приятное волнение, думая о том, что можно сделать, но одновременно переживая нерешительность или смущение при мысли, каким будет следующий шаг. Вполне естественно, что вы не можете раз и навсегда определить, чего вы хотите. Ваши привычки укоренились, а сейчас вы задумались о новых возможностях. И в такой ситуации любой сомневается и боится. Подведем итог. Сомнение, неуверенность и мысли типа «А правильно ли я это делаю?» совершенно нормальны. Как вы услышите в последующих главах, простая готовность замечать те возможности, которые вам представляются, уже начало работы по переделке ваших давным-давно сформировавшихся шаблонов. Если вы во время этого процесса прислушиваетесь к ощущениям в теле, вы уже выполнили часть необходимой работы. Прежде чем мы сможем более подробно углубиться в работу над привычкой быть храбрым, важно уделить немного времени, чтобы активно применить принцип уважения храбрости как ценности в вашей жизни. Чтобы помочь вам сосредоточиться, я прошу вас постоянно контролировать ситуацию, задавая себе вопрос, что было бы по-другому в этой области жизни, если бы решение принимала моя самая храбрая сущность. При этом обратите внимание, что объединяет ваши ответы в каждой ситуации. Возможно, будет не лишним их записать, но вы можете положиться и на память. Отдать должное храбрости как ценности. Развлечение и отдых. Чему бы вы посвятили свой досуг, если бы проявили смелость? Другими словами, что бы вы сделали в свободное время, если бы могли исходить исключительно из ваших интересов и не беспокоиться о том, будет ли выбранное вами занятие выглядеть крутым и престижным, и можно ли считать, что это самый эффективный способ провести время? Карьера и работа. Если бы ваша самая решительная сущность определяла то, чем вы занимаетесь, чтобы прокормить себя и позволить себе определенный уровень жизни, то какой была бы эта работа? Особенно полезно будет задуматься о каких-либо профессиональных направлениях, в которые вам хотелось бы перейти, или о карьере, о которой вы мечтаете. Деньги. Как бы тратила деньги ваша самая храбрая сущность? В рамках этого упражнения мы будем рассматривать деньги отдельно от карьеры и работы, чтобы вы смогли оценить, как вы экономите и тратите деньги, и соответствует ли это ценностям мужества. Отношения в семье. Как бы изменились ваши отношения с близкими родственниками, родителями, братьями и сестрами? Если у вас есть дети, то как бы подошла к воспитанию ваша самая храбрая сущность? Романтические отношения и дружба рассматриваются по отдельности. Романтические отношения и чувственность. Эта категория включает в себя отношения с партнером или супругом, если вы в паре, а также в целом ваше отношение к собственной чувственности. Если у вас нет пары и определенных обязательств, речь идет о романтических свиданиях. Что бы изменилось в вашей личной жизни, если бы правило балом ваша самая храбрая сущность? Дружба. Эта категория включает всех друзей от давнишних до, например, коллег, с которыми хочется познакомиться поближе. Подумайте о том, как вы будете общаться с этими людьми с позиции вашей храброй сущности. Здоровье и тело. Эта категория касается всего, связанного с нашим организмом, в том числе отдыха, физических упражнений и питания, вплоть до того, как вы действуете в случаях, когда заболели. Физическое окружение. Эта категория касается всего, связанного с вашим фактическим жизненным пространством, среды, в которой вы проводите свою жизнь. Что сделала бы ваша самая решительная сущность, чтобы создать среду, больше соответствующую вашему истинному «я»? В том числе и в ситуациях, где это вызвало бы конфликт с теми, кто живет с вами под одной крышей. Личностный рост и развитие. Эта категория включает в себя личные цели или то, по какому пути вы бы хотели отправиться. Например, вы всегда хотели написать книгу или пробежать марафон. Здесь также стоит подумать о том, какие чувства вам хотелось бы испытывать чаще. Например, вы могли бы сказать: «Если бы все решала моя самая храбрая сущность, я чувствовал бы, что твердо стою на земле, а не пребываю в растерянности, не понимая, что творится». Или я бы с уверенностью принимала решение. Последний этап упражнения — перечитать написанное и посмотреть, не вызывает ли у вас какой-нибудь пункт сильных переживаний. Попробуйте найти то, что не дает покоя, заставляя думать: «Ой, мне было бы страшно это сделать, но если бы все сложилось успешно, то какая замечательная жизнь была бы у меня». Выделите все притягательное для вас. Это будет знаком того, что ваша более смелая сущность хотела бы проявить себя в этой области. Определить главную целевую зону. Теперь, выполнив упражнение «День свободы» и «Отдать должное храбрости как ценности», вы рассмотрели множество различных вариаций того, какой может быть ваша более смелая жизнь. Некоторые из них будут не такими серьезными, некоторые окажутся довольно радикальными. Поскольку идея полностью переделать свою жизнь непрактична, более того, она вызывает ужас, я часто прошу людей определить только три вещи, которые им хотелось бы изменить, и сделать их для себя главной целевой зоной. В рамках именно этой зоны мы будем формировать привычку быть храбрым в оставшейся части этой книги. Я предлагаю ограничиться тремя пунктами, чтобы вы могли работать над небольшими, посильными задачами, направленными на перемены в жизни, а не пытались одновременно сделать слишком много. Главная целевая зона может включать в себя как четко очерченные цели с конкретными результатами, например, приготовить все блюда, рецепты которых даны в поваренной книге Алисы Уотерс, провести 2 недели в Марокко и тому подобное. Так и цели, труднее поддающиеся определению. Например, выстроить контакт со своим подлинным «я», понять те закономерности, из-за которых разрушился брак и так далее. Люди обычно в своем выборе сочетают и то, и другое, понимая, что, хотя мы говорим о целях, И о том, чтобы настроить себя на определенные действия, для нас важно, что мы хотим чувствовать, какими видеть себя и собственную жизнь, совершая такие действия. Если, записывая 3 пункта для вашей главной целевой зоны, вы чувствуете, что оживились, заинтересованы, немного нервничаете и очень взволнованы, это значит, что направление выбрано верно. Если вы уже знаете, какие именно 3 главные целевые зоны выберете, то это замечательно. Теперь запишите их. Если все кажется слишком масштабным и вам требуется на что-то опереться, чтобы выбрать эти 3 пункта, то существует несколько подходов, которые помогут определить главную целевую зону. Прочитайте каждый из них, выберите понравившийся и попробуйте его применить. Чтобы не растеряться от сложного выбора, выберите один подход. Пусть лучше вы сможете сказать себе «сделано», а не «идеально». Любопытство, волнение и восторг. Просмотрите ваши ответы либо на упражнение «Самая храбрая сущность», либо на «День свободы». И обратите внимание, что вызывает у вас радостное волнение, любопытство и восторг. Пусть даже эти чувства робкие, похожи на слабый проблеск. Подчеркните или выделите маркером эти пункты и выберите из них 3. Когда Шей просматривала свои записи по заданию «День свободы», она заметила, что там были слова о том, как она встанет утром и наденет черную кожаную куртку. Образ куртки вызвал у нее любопытство и радостное чувство. И она сохранила его, когда выбирала направление для своей главной целевой зоны. Она пошла за этой деталью, за этим проблеском, и это отчасти помогло ей отказаться от своих шаблонов и перестроить подход к преподаванию йоги. Где ты хочешь быть? Посмотрите на свои записи в любом из упражнений, задавая себе вопрос, какой бы мне хотелось видеть свою жизнь через 6 месяцев? Подчеркивайте или выделяйте маркером все то, про что думаете. Как было бы здорово, если бы через полгода моя жизнь стала такой? И опять же, определите 3 цели. Посоветуйтесь со своей самой храброй сущностью. Точно так же, как вы признавали важность храбрости в разных областях жизни, вы можете посмотреть и на вашу жизнь в целом, спросив, какие 3 вещи я бы делал по-другому, если бы решение принимала моя самая храбрая сущность. Список того, что нужно перестать делать. Иногда нам нужно вернуться к самим себе, к тому, чего мы хотим. А для этого сначала сформулировать, чего мы делать больше не хотим, что вас окончательно достало, что потихоньку высасывает вашу энергию. Составьте список вещей, от которых вы хотите избавиться. Затем просмотрите то, что вы написали в последних 2 упражнениях. Особенно ищите те пункты преодоления сложившейся ситуации, которые вы могли бы начать воплощать в жизнь. Например, если в вашем стоп-листе есть пункт «быть в долгу», потому что это уже невыносимо для вас, то пересмотрите последние 2 упражнения и найдите в них тот путь, которым храбрость позволит вам избавиться от долгов. Именно так Элен начала принимать нестандартное решение и задумалась, чтобы переехать в маленький домик. Помните, что добиться описанных изменений и поддерживать их в дальнейшем будет куда легче, если вы сузите круг задач. Выберите 3 вещи, на которые вам хотелось бы опираться, как на главную целевую зону в течение всей работы над привычкой быть храбрым. Если вы чувствуете, что вам очень нужно включить еще один пункт, хорошо. Завершив цикл работы над привычкой быть храбрым, вы всегда можете вернуться и начать новый цикл. Вы скорее добьетесь заметных перемен, если обратитесь к немногим задачам, вызывающим у вас радостный восторг, а не взвалите на себя непосильный груз. Причина, по которой вы это делаете. Многие люди на этом этапе останавливаются в раздумьях, хотя бы ненадолго. С одной стороны, вы, возможно, с восторгом ждете, что, наконец, создадите ту жизнь, о которой мечтали. С другой стороны, вы можете с тревогой подумать, не слишком ли многого я хочу. «Чувствую себя эгоисткой», — сказала моя клиентка Джанель. Ее главная целевая зона состояла в том, чтобы освободиться от давления, которое она ощущала как мама, круглосуточно занимающаяся ребенком и бесконечно ему преданная. Ей хотелось восстановить собственное «я», снова стать той, которой была до материнства. То, чем поделилась Джанель, перекликается с рассказами других женщин. Общество всем внушает одни и те же идеи о том, что для женщины, и особенно для матери, было бы эгоизмом направить все внимание на собственные потребности. И вот в чем дело. Желание храбрых поступков не обязательно ставит нас перед выбором. Приносить ли нам пользу самим себе или помогать другим людям? Когда я читала исследования, как люди меняются, мне попалась одна мысль, вызвавшая у меня огромный интерес. В исследовании 2009 года, посвященном самоопределению, ученые обнаружили, что успешнее удается ставить цели тогда, когда они идут на пользу не только личности, но и коллективу. Цели, которые приносят пользу только самому поставившему их человеку, были названы целями личного характера, а цели, которые полезны в том числе и другим людям, — целями сопереживания. Исследователи обнаружили, что цели сопереживания более достижимы отчасти потому, что поставивший эти цели ощущал большую мотивацию не бросать начатое, понимая, что действует на благо других. Те, кто ставил перед собой цели сопереживания, испытывали также больше радости при достижении их. Радостно думать, что изменения, к которым вы стремитесь, помогут вам и окружающему миру. Вы не только принесете пользу людям. С такими мыслями, скорее всего, будет легче действовать, и вы ощутите себя счастливее, когда добьетесь перемен. Думаю, то же самое можно сказать и о цели изменить свою жизнь так, чтобы в ней было больше храбрости. А старые поведенческие шаблоны, основанные на страхе, остались бы в прошлом. По мере того, как вы становитесь мужественнее, ваша жизнь улучшается, как и жизнь тех, кто вас окружает. А теперь задумайтесь, как достижение того, что вы наметили в главной целевой зоне, принесет пользу не только вам, но и людям вокруг вас и миру в целом. Например, если ваша главная целевая зона — путешествовать, то кто те люди, которые выиграют от этого? Сначала вам покажется, что единственный, кому это выгодно, — вы сам. Но если задуматься, то вы заметите нечто большее, например, с позиции чисто прагматической. Как ваше путешествие повлияет на экономику тех районов, где вы побываете? Пофантазируйте. Возможно, вы обнаружите, что вам так не хватало радости, а путешествие вокруг света, приключение всей вашей жизни, вытащит вас из этого состояния. Нельзя черпать воду из сухого колодца. Если это путешествие восстановит ваши внутренние резервы, то вы, найдя личное счастье, сможете изменить к лучшему и жизни окружающих. Став счастливее, вы, возможно, найдете в себе больше сил поддержать тех членов семьи, которым трудно, будете более ценным членом команды на работе или почувствуете, что у вас, наконец, хватает энергии на то, чтобы больше заниматься волонтерской работой. Помните, что я рассказывала во введении. Когда мы несчастны и недовольны, это сигнал, что в жизни что-то не так. И на это стоит обратить внимание. Будут ли в том, что вы решили пробудить в себе свою самую храбрую сущность, преимущества для вашего партнера, детей, работы или еще для кого-либо? Если вы обретете мужество, поможет ли это вам решительнее высказываться там, где дело касается важных для вас вопросов? Когда вы будете что-то давать себе, почувствуете ли, что теперь можете больше предложить другим? Люди часто признаются, как отстояли в своей жизни нечто важное, значимое для их глубинной сущности, а затем нашли в себе силы больше отдавать другим. От женщин ожидают бесконечного самопожертвования, готовности постоянно отдавать. Поэтому я повторяю, речь не о том, чтобы сделать ваши цели более социально угодными. Не для этого мы связываем собственные цели со служением другим людям. Я лишь напоминаю научно подтвержденный факт. Если в вашей работе по преобразованию собственной жизни вы выстроите связи между тем, что идет на пользу вам, и тем, что хорошо для других, это принесет больше радости всем. И выиграют от этого все. Расширив ваши основания для перемен в собственной жизни, не забывая о пользе для других, вы обретете и мощную мотивацию, которая поддержит вас, когда на пути возникнут трудности. У вас будет больше причин идти дальше, даже когда против вас ополчатся ваши страх или неуверенность в себе, потому что ваше желание изменить жизнь коснется и вашего окружения. На карту поставлено нечто очень важное. Если вы откажетесь построить жизнь, которая важна для вас, мир никогда не получит от вас дара, который вы могли бы ему преподнести. В жизни, прожитой храбро, несомненно, будет больше радости. Вас ждет приключение, вы почувствуете всю полноту жизни, взлеты и падения, и в этом приключении будут радости и сложнейшие задачи. В поисках вашей самой храброй сущности вы, конечно, столкнетесь с трудностями, но важнее другие вещи, те, которые вас поразят. Известно выражение «все, чего мы желаем, лежит по другую сторону вашего страха». Вскоре вы почувствуете, насколько это верно.